«Если не уйдут и высотку не удержим, все равно погибнут», — также негромко заметил Исмаил. «А если даже и удержим, с ними оторваться нам труднее будет. Так хоть немножко шанс есть». Некоторое время командиры смотрели, как тонкая цепочка людей и груженных носилками животных уходит за гребень холма, затем, пожелав друг другу удачи, разошлись по своим подразделениям. Как и говорил Ибрагимов, вторая рота занимала окопы на правом фланге позиции. Андрей, конечно, ожидал, что численность бойцов вверенного ему подразделения будет, мягко говоря, далека от штатной, но действительность превзошла самые худшие его ожидания, ввергнув в уныние свежеиспеченного ротного. Нет, он, конечно, предполагал, что все будет плохо, но чтобы все было настолько плохо. Оборону на рубеже протяженностью никак не меньше 800 метров держало 36 красноармейцев, да и из тех почти треть щеголяла свежими, и не очень, бинтами. Из средств усиления имелся лишь один чудом уцелевший расчет бронебойщиков и пара ручных пулеметов. На фоне всего этого богатства, приведенные Матафоновым, троингфтшников Карасевского взвода и пара дядек постарше, очевидно, из тех, что накануне прибыли в Большенобатовку вместе с подполковником Лоскутовым, оказались солидным подкреплением. Все, больше рассчитывать было ни на что. Хотя, как выяснилось позже, Андрей недооценил заботливость своего нового начальства. Он уже успел, обойдя траншеи, перезнакомиться с вверенным личным составом и начать располагаться в узком окопчике ротного НП, как прибежавший посыльный передал приказ немедленно явиться пред светлые очи старшего лейтенанта. Недовольно чертыхнувшись и помянув недобрым словом командирское непостоянство, вынуждающее его натаптывать лишние километры, Карасев взвалил контроль за личным составом и обстановкой на неширокие плечи Матафонова, а сам направился обратно на батальонный КП, где его искать он теперь знал совершенно точно. Благо противник пока вел себя довольно тихо, то ли зализывал раны, то ли готовил новые пакости. В уже знакомом штабном окопе собралась вся та же компания. Пришлось лишь немного подождать старшего сержанта Петренко, его рота занимала оборону на левом фланге позиции, и путь оттуда был довольно неблизок. Наконец, дождавшись, когда все соберутся, комбат без долгих предисловий поведал подчиненным об изменениях в складывающейся оперативной обстановке. Как выяснилось, бойцы, обшаривавшие окрестности в поисках трофеев, в одной из воронок обнаружили живого немца. Язык, оказавшийся пехотным унтером, был слегка контужен и потрепан, но вполне пригоден для допроса. Сведения, полученные с его помощью, оказались крайне неутешительными. Обескровленному, потерявшему почти две трети личного состава стрелковому батальону старшего лейтенанта Журавлева противостояла мобильная группа немцев в составе двух танковых рот и моторизованного батальона, усиленных ротой самоходок. Пока удавалось сдерживать натиск авангарда противника, и даже серьезно потрепать его, практически уничтожив танковую и сильно обескровив мотопехотную роты, но как раз сейчас под высоткой должны были разворачиваться его основные силы. Так что, братцы мои, подытожил, в конце концов, Старлей, вот такие пироги с котятами. Сил у нас осталось немного, а самое тяжелое еще только впереди. Думаю, до вечера фрицы предпримут еще, как минимум, одну попытку атаковать. А посему, слушайте боевой приказ. Позицию привести в порядок, зарыться поглубже и держаться. Насчет «зарыться поглубже» пушкарей особо касается. На твоих орлов, лейтенант, вся надежда. Приказ ясен. Куда уж ясней, морщаясь и поглаживая перемотанную ногу, ответил за всех артиллерист, умеешь ты, командир, настроение поднять. Стараюсь, хмыкнул Журавлев, а ты, комбат, пару орудий оставишь в центре позиции и выделишь по одному на фланге в распоряжении ротных. Уже распорядился. Кстати, у тебя со снарядами действительно все так плохо или есть заначка? Ну, есть еще маленько, из-под лобья покосился на батальонного прижимистый бог войны, бойцы у разбитых орудий насобирали. Жмот, резюмировал командир батальона, ну, вот и ладушки, раз вопросов больше нет. Товарищи командиры, зарубите на носу и бойцам своим внушите, держаться до последнего. Назад ходу нет, кто побежит, лично пристрелю. Все, давайте по местам. Глава 20. На ротном НП Карасев, к своему удивлению, обнаружил по-хозяйски располагающийся расчет 45-ки. Батарейцы бойко орудовали лопатами, переоборудуя под свои нужды неширокий командирский окоп. «Товарищ сержант, вы уж извините, мы без спроса, примиряющий улыбнувшись, пробасил командир расчета, крупный, широкоплечий малый, из-под расстегнутой на груди гимнастерки которого выглядывала полосатая морская душа, тельняшка, просто, здесь самая удобная позиция, склон весь как на ладони, а вещички ваши вот, в целости и сохранности. Ладно, черт с вами, махнул рукой Андрей, располагайтесь, надо значит надо, я тут рядышком с вами где-нибудь пристроюсь, так, что пусть барахлишко полежит пока. Артиллерист согласно кивнул и направился к своим товарищам, а Карасев решил еще раз обойти позицию. Впрочем, далеко он уйти не успел. Воздух, указывая пальцем на приближающиеся со стороны неторопливо катящегося к закату солнца, темные черточки, заорал один из копавших. Бойцы, побросав лопаты, кинулись закатывать в почти готовый окоп орудие. А черточки, меж тем, росли буквально на глазах, превращаясь в знакомые с детства самолеты с характерным изломом крыльев и черешками неубираемых шасси. Пока они разворачивались над высоткой, Андрей скатился в ближайший окоп. Развернувшись над высоткой, шесть похожих на каких-то диковинных, стремительных, хищных птиц, машин, выстроились в некоторое подобие хоровода и с диким завыванием одна за другой пикировали на отчетливо видную сверху изломанную линию траншей. Раз за разом обрушивали они на вжавшихся в землю людей свой смертоносный груз. Разгрузившись над позициями батальона, очередная штука, выходя из пикирования, освобождала место для следующей и, уходя на восток, утюжила пушками и пулеметами невидимую для обороняющихся цель не в тылу. Еще не смолк гул завершивших свое черное дело самолетов, а над позициями уже раздались голоса. С недалекой позиции артиллеристов кто-то яростно и немудрено матерился, периодически захлебываясь кашлем. Чуть дальше кто-то сипло кричал на одной ноте, в другой стороне перекликались, потом оттуда неожиданно прозвучал смех. Андрей невольно улыбнулся и, отряхиваясь, сплевывая хрустящий на зубах песок, выглянул из окопа. В оседающих клубах пыли разглядел копошащихся батарейцев. Его тоже увидели. Живой, командир. Живой, живой. После пережитого ада знакомый голос давешнего артиллериста-богатыря обрадовал. Танки и пелена пыли, словно ждавшая этого крика, опала, сразу стала видна степь перед высоткой, и далекие еще коробочки машин, 2, 4, 7, бормотал, считая, высунувшийся из-за орудийного щитка заряжающий 45-ки. Примерно на 14 он, очевидно, сбился со счета и затих, напряженно всматриваясь в наполняющуюся ревом двигателей и лязгом железа степь. Рота, к бою! Неожиданно хриплым голосом крикнул, наконец сбросивший минутное оцепенение Карасев, приподнявшись над бруствером. К бою, словно эхом пронеслось по цепи красноармейцев. Рядом лязгнул запираемый затвор. Рослый наводчик, прильнув у прицелу, быстро крутил маховик, по выцветшей до бела гимнастерки на его широкой спине проступало темное пятно пота. Тонкий ствол пушченки хищно зашевелился, выбирая первую цель. Памятуя о своих новых обязанностях, Андрей подхватил автомат и не спеша двинулся по траншее, подбадривая готовящихся к бою подчиненных. На их загорелых, обветренных лицах он ясно читал всю гамму обуревавших его самого чувств. От невозмутимого спокойствия, до неприкрытого волнения, от яркой, сжигающей ненависти до прошибающего холодным, мерзким потом, страха. Вот один из них, кряжистый 30-летний мужик, тщательно примяв каблуками старых разбитых сапог землю под ногами, старательно одернул гимнастерку, застегнул верхний крючок ворота, огладил мозолистой слегка подрагивающей ладонью рыжие цевье мосинки. В соседней ячейке худой, ясноглазый паренек, скрывая за суетливыми, неловкими движения охватившую его тревогу, переставил с места на место трофейный маузеровский карабин. «Чего это они?» «А, командир!» Лицо бойца выражало удивление и растерянность. Андрей смотрел и не верил своим глазам, до фрицев оставалось километра полтора, когда цепь атакующих внезапно остановилась. Постояв немного, словно в нерешительности, грозные боевые машины стали пятиться назад. Немцы уходили, уходили, не сделав ни единого выстрела. Карасев чертыхнулся, с одной стороны он чувствовал себя смертником, которому внезапно объявили об амнистии, с другой, хуже нет, когда вроде очевидные действия и планы противника вдруг становятся для тебя загадкой. Между тем грохот и лязг стихли окончательно, и над изувеченной взрывами, изрытой воронками и траншеями степью повисла тишина, изредка нарушаемая лишь брецанием оружия и негромкими голосами, удивленных бойцов. «Ну, что у тебя тут, сержант?» В ячейку спрыгнул Журавлев. «Ушли, товарищ комбат», — растерянно пожал плечами Андрей. «Это я и без тебя знаю», — усмехнулся Старлей. «Вот это-то и хреново, что ушли. Значит, не интересуем мы их больше. Вот, что, Карасев, снимаемся и отходим к Большинобатовке. Твоя рота в арьергарде пойдет». «Понял. Ну, раз понял, действуй». Недолгие сборы, и вот уже вереница красноармейцев и четыре конские упряжки с орудиями оставляют так и оставшуюся неприступной для врага позицию. Прошло часа два после того, как колонна отступающего батальона скрылась из виду, алый солнечный диск укатился вслед за ней. Небо посерело, в воздухе слегка потянуло прохладой. Решив, что ждать больше нечего, Карасев дал команду, и редкая цепочка его бойцов покидает окопы. Спустившись с холма, построил людей, провел короткую перекличку, и рота неторопливо зашагала на восток, пока не видно отсюда светлой полоски Дона. Слышен топот сапог, брецание оружия, тихие разговоры, а кое-где даже смех. Это неунывающий Мотофонов своими хохмочками веселит идущих рядом товарищей. В очередной раз чудом обманувшие смерть люди, несмотря на усталость, охотно отзываются на немудрящие шутки ефрейтора. Примерно через пару километров разговоры и смех вдруг обрываются. Легкие порывы ветерка носят клочья окровавленных бинтов. Люди, лошади лежат вперемешку, там, где их настигли пули и снаряды немецких летчиков. Рота проходит, скрипя сжатыми до боли зубами. Люди стараются не смотреть друг другу в глаза, словно это они виноваты в гибели своих товарищей. Внизу, у подножья, все еще густо дымит подбитый немецкий танк. Из открытого люка башни свисает неподвижное тело в черном комбинезоне. Чуть поодаль второй Т-3, башня его сорвана, валяется метрах в 10. Позиция остановивших их зенитной батареи страшно изувечена снарядами, пушки разбиты, вокруг валяются тела девчонок-зенитчиц. На месте наводчика единственного уцелевшего орудия старший лейтенант Андреев уткнулся лбом в прицел, можно подумать, что спит. Только гимнастерка на боку почему-то бурого цвета. У его ног неподвижно сидит сержант Маша. Ее широко открытые глаза неотрывно смотрят в сереющее небо. В уголке рта тонкая струйка запекшейся крови. Каска свалилась с головы. Коротко стриженные, русые локоны касаются пыльных сапог комбата. Люди шагают почти в полной тишине. Только брецает оружие. Негромко топочут сапоги и вполголоса матерится идущий рядом Мотофонов. На околице Большинобатовского оставленный Журавлевым боец сообщил, что противник захватил Калачевскую переправу, и бои уйдут в самом городе. Уже в темноте быстро накатывающейся летней ночи рота спустилась к пристани, загрузилась на паром. Под легкий плеск волны неуклюжая конструкция неторопливо, со скрипом поползла по поблескивающей темной сталью речной глади, оставляя за спиной отсвечивающий зарницами дальних пожарищ теперь уже чужой правый берег Дона. Глава 21. Снег чистым покрывалом укутывает обгоревшие, закопченные останки мертвого города. Белые хлопья мельтешат в пустых окнах разрушенных домов, не тают на лицах людей. Мертвецов очень много, они лежат на разбитых снарядами и бомбами улицах, еще больше их под развалинами разрушенных зданий. Свои и чужие, военные и гражданские, мужчины, женщины, дети, с самого начала городских боев их никто не убирает. Некому убирать. Вот и лежат они полуразложившиеся, закоченевшие или совсем свежие, уставившись открытыми глазами в хмурое, серое небо, с которого, кружась, крупными снежинками, валит снег. Карасев поежился, кутаясь в порядком засаленный, местами прожженный ватник, подбросил в небольшой костерок гнутую ножку венского стула, протянул к огню озябшие ладони. Где-то, совсем рядом, короткой очередью прогрохотал МГ. Пули раскрошили остатки штукатурки на стене напротив окна, припорошив известью закоченевший труп немецкого солдата в зимнем, грязно-белом балахоне. Надоел, лежащий у костерка Мотофонов, не вставая, поднял ППШ, положил ствол на подоконник и, не целясь, выстрелил в ответ. Давно бы уже засек, да разобрался с ними. Возившийся с трофейной маузеровской снайперкой Васильев, которому собственно и была адресована последняя реплика, поднял голову, флегматично пожал плечами. «Я и засек. А стрелять командир не велел. Он тебе, что, мешает, что ли?» — буркнул Андрей. «От него шума больше, чем вреда. Опять же этот под присмотром, а снимешь, его другой появится, да еще и позицию поменяет. Так-то оно так», — зевнул Мотофонов, и на некоторое время замолчал, задумчиво глядя на огонь. Впрочем, долго молчать неугомонный младший сержант не мог просто физически. Помешав винтовочным шомполом угольки, он поинтересовался: «Командир, а вот ты, после войны, чем заниматься думаешь?» «Поживем, увидим», – пожал плечами Андрей. «Глупый ты, Матафонов, вопросы задаешь. Ты доживи еще сначала», – сидящий рядом с командиром Зырянов, закончив штопать крупными мужскими стежками оставленную немецким штыком в недавней рукопашной прореху на ватнике, откусил нитку, зябко повел широченными, затянутыми в тельняшку плечами. «Я вот, к примеру, так далеко и не загадываю вовсе. Сегодня живой, да и ладно». Бывший артиллерийский наводчик, потеряв на улице в стычке с вражеской самоходкой орудие и весь расчет, так и прижился в Карасевской роте, сменив оптику 45-ки на прицельную планку станкового Максима. «А что, и доживу. Кишка у их вонючего Гитлера танка меня на тот свет спровадить», — вскинулся сержант. «Я так думаю, фрицы, они уже совсем выдохлись. Сколько уже в Сталинграде топчутся, а дальше никак. И на Кавказе их остановили, Новороссийск кто держится, а летом как перли. Так что помяни мое слово, еще немного и погоним мы их, до самого Берлина гнать будем. Ну, с тобой, Зариныч, и так все ясно. Ты, то оттуда, сразу в свой Севастополь и опять. По морям, по волнам. А я вот учиться пойду, на геолога. Тоже, однако, учиться пойду», — оторвавшись от облизывания любимой игрушки, широко улыбнулся Васильев. «Учителем, однако, буду. Детишек учить надо». «Хорошее дело», — кивнул Матафонов, и совсем не в тему мечтательно протянул: «Эх, пожрать бы сейчас. Жалко, Кирилюка на тот берег вчера увезли, уж он бы точно достал». «Не трави душу», — погладив себя по тощему животу, уныло пробасил Зырянов, — «и без тебя тошно. Брюхо уже к позвоночнику присохло. Мужики, ротный здесь». В комнату сунулся невысокий огненно-рыжий парень в серой, видавший виды шинели. «Пригнись, дурик», — рявкнули сразу несколько голосов. Боец испуганно присел, придерживая рукой сваливающуюся с головы шапку. Вовремя засевший в доме напротив немецкий пулеметчик заметил шевеление. Снова загрохотала очередь, над головами засвистели пули, кроша и дырявя и без того изуродованные стены. «Здесь я. Чего надо?» — недовольно откликнулся Карасев. «Тащ, лейтенант, вас комбат зовет. Срочно. Там начальство какое-то приехало, ругается шибко». «Иду я, иду», — Андрей нахлобучил каску поверх ушанки, застегнул ремешок под подбородком, взял автомат, на четвереньках в позе гордого льва прополз под окном. Выбравшись из комнаты, окинул взглядом своих бойцов: младший сержант Матафонов за старшего, и сбросьте уже, наконец, этого фрица к остальным. Следом за вестовым, перескакивая через разбитые ступени лестничных маршей, спустился на первый этаж. «Здесь осторожней, товарищ младший лейтенант», — предупредил боец, — «снайпер работает. В полный рост нельзя. Я его отвлеку, а вы сразу в траншею сигайте». Парень взял, очевидно, заранее заготовленную палку, нацепил на нее пробитый пулей ШС и осторожно приподнял нехитрую приманку над подоконником. Выстрела Андрей не услышал, но пуля взбила фонтанчик пыли чуть левее, там, где по прикидкам стрелка должен был находиться красноармеец. Улучшив момент, Карасев рыбкой нырнул в окно и очутился в глубоком ходе сообщения. Отполз чуть подальше, освобождая место для проводника. Рыжий не заставил себя долго ждать, прыгнул следом. «Не боишься? Смотри, доиграешься. А я не в первый раз его обманываю», — улыбнулся вестовой. «Он все время левее стреляет, а я левша. Вот запомнит он тебя и подловит». В ответ на мрачные прогнозы паренек лишь беззаботно пожал плечами и, пригибаясь, двинулся вперед по траншее. Карасев последовал за ним к стоящему в глубине двора скелету пятиэтажки, в подвале которой и располагался батальонный КП. Обстановка в штабе батальона была накалена до предела. Весь и без того немногочисленный штабной люд куда-то попрятался, оставив комбата отдуваться в гордом одиночестве. Хотя нет, в углу, стараясь особо не отсвечивать, вытянувшись в струнку, застыл комполка. Неведомое начальство, оказавшееся невысоким, круглым, как колобок типом в кожаном реглане на овчине и с меховым воротником и шапки с кожаным верхом, металось по тесному, слабо освещенному сооруженной из снарядной гильзы коптилкой помещению, вокруг застывшего на вытяжку Журавлева. «Может, объяснишь мне, капитан?» — потрясая кулаками и брызгая слюной, орал благим матом толстяк, Почему ты оставил противнику важный опорный пункт, ключ к обороне на всем участке? Кто разрешил отступить? Как это прикажешь понимать, а? Да я тебя под трибунал. Комбат, старательно изображая из себя неподвижную и бессловесную статую, только молча играл желваками, сверху вниз поглядывая на вконец взбешенного кожаного, да время от времени косился на командира полка. Да Карасева, наконец, стало доходить, о чем собственно идет речь. Полуразрушенная трехэтажка, не то с магазином, не то с каким-то ателье на первом этаже, цоколем выходила на площадь, образуя некоторое подобие бастиона, прекрасно прикрывающего все подходы к этой самой площади. Здание немцы захватили еще позавчера, и никакой вины Журавлева и его подчиненных в этом не было. Оборону там держали бойцы другого батальона. Небольшой гарнизон дрался до последнего, никто из защитников живым оттуда не вышел. Самое интересное, что комполка прекрасно все это знает. Знает, но молчит, зараза. Очевидно, решил, что встревать себе дороже. Видно, как на его худой, осунувшейся физиономии выступили бисеринки пота, кривятся и подрагивают губы. Боится. Особая прелесть ситуации заключалась в том, что тыльная сторона злополучного дома находилась как раз напротив позиции Карасевской второй роты, и именно оттуда их периодически обстреливал немецкий пулеметчик. От нехорошего предчувствия у Андрея противно заныло под ложечкой. Между тем, распекавший комбата начальник соизволил обратить внимание на новое действующее лицо. Кто такой? Командир второй роты, младший лейтенант Карасев. Значит так, смерив хмурым взглядом вытянувшегося по стойке смирно Андрея, слегка утихомирился толстяк: сегодня, крайний срок завтра, опорный пункт вернуть, иначе расстреляю к чертовой матери. Ты меня понял, комбат? Объявив приговор, кожаный резко развернулся и вышел, оставив подчиненных на пару размышлять над своей нелегкой долей. Некоторое время Журавлев молча, задумчиво дымил самокруткой, наконец, повернулся к продолжавшему стоять у двери Карасеву. В общем, ты все понял, ротный. Да ты присядь, товарищ капитан. Андрей осторожно опустился на сетчатую железную кровать, единственный предмет мебели на батальонном КП. Это, что же, в полный рост на пулеметы. Да у меня в роте 26 бойцов, включая меня и санинструктора. Мы даже дойти не успеем, все там и останемся. И кому от этого легче будет? И что ты предлагаешь, младший? Зло ощерился командир батальона: наплевать на приказ, а потом самим к стенке встать, чтобы расстрельной команде удобнее целиться было. Я тебе даже людей не могу дать, нету у меня людей. Так что, товарищ младший лейтенант, как хочешь, хоть в лепешку расшибись, а приказ выполни. Разрешите выполнять, поднялся Андрей. Иди, не оборачиваясь, бросил Журавлев. Да, подожди, там под кроватью ящик гранат. Все забирай. Это все, что могу. Обратно домой Карасев возвращался в гордом одиночестве и крайне отвратительном настроении, зато с целым ящиком трофейных колотушек на плече. Простреливаемый вражеским снайпером участок обогнул по хорошей дуге, через позиции первой роты. Немного задержался на КП командовавшего ею старшего лейтенанта Ибрагимова. Гостеприимный горец встретил приятеля со всем возможным при его нынешнем положении радушием, угостил пустым кипятком и запеченной в углях сладкой, подмороженной картофелиной. Сочувственно подсоков языком, выслушал жалобы на злодейку, судьбу и бестолковость начальства, но ничего путного присоветовать не смог. Пообещал огневую поддержку всеми оставшимися стволами в случае необходимости, и все. В очередной раз Карасеву приходилось рассчитывать только на собственные силы. В общем, в родное расположение он вернулся злой как черт и уставший как собака. В крохотную, непростреливаемую прихожую одной из квартир второго этажа собрались командиры взводов, из которых едва ли можно было теперь набрать полноценные отделения, старшие пулеметных расчетов и снайпер. Карасев окинул взглядом небритые, перепачканные грязью и копотью физиономии товарищей. Шестеро, те, кто пережил бой на высоте за Доном, уцелел огненном аду Сталинграда. Из взвода бойцов 10-й дивизии НКВД в июле месяце, прибывшего для охраны переправы в Большенобатовке, помимо него самого в строю осталось двое. Получивший звание младшего сержанта Матафонов и назначенный штатным снайпером, Васильев. Сама Сталинградская дивизия НКВД, оказавшаяся единственной организованной силой, в конце лета 42-го года вставшей на пути рвущихся к Волге фашистов, практически перестала существовать. Ее полки, погибая, выполнили свой долг, страшной ценой, затормозив стремительное движение 6-й и дав советскому командованию возможность сосредоточить силы, необходимые для обороны города. Остатки ее бойцов и командиров растворились среди защищающих город стрелковых частей. Вот так и Андрей с горсткой его товарищей, уцелевших в июле на перепаханном свинцом и сталью клочке Донской степи, влились в отступающий батальон старшего лейтенанта Журавлева. Временно. Но, как гласит солдатская мудрость, человек предполагает, а командир располагает. Нет у нас ничего более постоянного, чем временное. Водоворот событий, закрутивший сержанта Карасева в июле 42-го, так и нес, не давая остановиться. А потом, помотал, пожевал, да и выплюнул его на сталинградские улицы уже младшим лейтенантом. Как ни странно, несмотря на творящуюся вокруг катавасию, командование не забыло заслуг Журавлева и его бойцов. Сам комбат получил капитана, Ибрагимов, старшего лейтенанта, ну а Андрею, по кубарю в каждую петлицу, вместо треугольников. Не дело, мол, сержантом ротами командовать. Пришло представление и на командира 3-й роты Петренко, вот только не дождался он повышения, сложил голову в одном из боев на подступах к Волге. Батальон же вошел в состав 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот так нежданно-негаданно и в гвардию попали. С тех пор в роте личный состав менялся быстрее, чем командир успевал с ним познакомиться. Вроде прислали пополнение, смотришь, на следующий день из десятков, единицы остаются. 3 дня назад прислали 60 человек, 2 полнокровных взвода, с командирами. Младшие лейтенанты, молодые пацаны, только после училища, друг на друга похожие как близнецы-братья. А теперь, нет тех лейтенантов, и бойцов из того пополнения едва ли 3 выжило. Так, что по здешним меркам 26 человек в роте, это совсем неплохо. У соседей в 118-м полку, 37-й гвардейской стрелковой дивизии, за один только день 11 ноября и вовсе из 200 штыков, в строю 6 осталось. Вот так-то, братцы, хочешь, не хочешь, приказ выполнять надо, подытожил Карасев, закончив с доведением новой вводной до личного состава. Некоторое время бойцы лишь молча переглядывались. Наступившую тишину нарушил худощавый, седоусый Вешин, командир 2-го взвода. Вот оно значится, как смертушку принимать будем. Погоди, Васильич, помирать, перебил товарища Матафонов, командир, чего делать, то будем. Приказ выполнять, коротко бросил Андрей, и, досадуя на излишнюю резкость, пояснил, а вот как выполнять, над этим думать будем. Много думать, геройски погибнуть дело не хитрое. Он невесело усмехнулся. Тихо, чапай, думать будет. Легко сказать, а вот как на самом деле выкрутиться из создавшейся ситуации. И приказ выполнить, и бойцов не положить. Некоторое время занятый своими мыслями невидящий смотрел на лохматящуюся остатками обоев стену перед собой. Взгляд рассеянно скользнул по ящику с гранатами под ногами, немецкую каску в углу. Скользнул, зацепился. А что, это идея. Рискованно, конечно, но все-таки, это шанс. Дима, да командир, встрепенулся, задремавший было сержант. Там, на первом этаже фрицы дохлые валяются. Подбери 4-5 комплектов оружия, снаряги, балахоны и каски. Только поцелее и чтобы крови поменьше. Еще нужны 5-6 человек бойцов посмышленнее и поопытней. Понял, действуй. Пулеметчикам и снайперу засечь огневые точки на верхних этажах и быть готовыми по команде их подавить. В общем, действуйте, а я к соседям, надо кое-что согласовать. Глава 22. Затянутое серой непроглядной хмарью небо чуть посветлело. Подавив зевок, Андрей чиркнул колесиком зажигалки, прищурившись, посмотрел на часы. Рановато еще, минут 20 подремать можно. Агрегат, сооруженный неведомым умельцем из винтовочной гильзы, еще месяц назад выцыганил у старшины в соседнем батальоне в обмен на причитающееся ему табачное довольствие. А часы хорошие, швейцарские, это фрицы подогнали. Обер-лейтенанту, возглавлявшему очередную их попытку выбить Карасевскую роту с занимаемой позиции, они вряд ли больше понадобятся. Валяются где-то на первом этаже вместе с дюжиной своих подчиненных. А ведь в тот крайний раз у немцев почти получилось. В дом ворвались, да рукопашное дело дошло. Но ничего, выдержали. Тусклый, пляшущий огонек вновь слабо осветил циферблат. Черт, бензин заканчивается, надо думать, где доставать. Вооружившись биноклем, подарком все того же щедрого обера, Андрей подполз к окну. В занятом немцами доме царит полнейшая тишина. Только в крайнем справа окне третьего этажа на секунду мелькнул и исчез огонек сигареты. Часовой, видимо. Вообще-то Васильев со своей неразлучной трубкой давно отучили фрицев от подобной неосмотрительности, но этот, видимо, новенький, а может, просто забылся, страх потерял. Вдалеке приглушенно простучала пулеметная очередь, грохнуло несколько взрывов и снова все затихло, только над вражескими позициями взмыла в небо осветительная ракета, немного повисев, словно неохотно сползла вниз. «Пора бы уже», — Карасев озабоченно бросил взгляд на часы. Словно услышав его, совсем рядом хлестнула трехлинейка, басовито заговорил Максим. «Ага, зашевелились, давайте, голуби, давайте, занимайте места согласно купленным билетам», — довольно пробормотал Андрей, разглядывая в бинокль суетящиеся в окнах напротив силуэты гитлеровцев. «Так, зрители собрались, пора начинать представление». А вот и третий звонок. Звонко хлопнул гранатный разрыв. Под звуки разгорающейся перестрелки из-за угла соседнего дома от позиции Ибрагимовской роты метнулось несколько сгорбленных человеческих фигур. Четверо в немецких касках и маскировочных балахонах волокли под руки пятого, одетого в ватник и ушанку. Начали. Карасев дал длинную очередь в окно высоко над головами бегущих. В грохоте поднятой бойцами пальбы утонул треск одиночного винтовочного выстрела. Занявший свое место немецкий пулеметчик как-то странно дернулся и уронил голову на приклад своего МГ. Прежде, чем второй номер успел что-либо сообразить, вторая пуля ударила и его, точно над переносицей. Епифан Васильев еще раз внимательно обозрел в оптический прицел дело рук своих, и удовлетворенно кивнув, подхватил винтовку, меняя позицию, перебежал к другому окну, немного повозился, устраиваясь поудобнее и принялся выискивать новую цель. Между тем, спектакль продолжался. Между штурмовой группой, действующей под видом тянущих языка разведчиков, и захваченным гитлеровцами зданием, осталось метров 10-15. Бойцы как по команде стремительно рассыпались по намеченным заранее для каждого из них укрытиям, в проломы и окна первого этажа полетели гранаты. Одновременно с этим снайперы расчеты станкового и ручного пулеметов открыли огонь по окнам второго и третьего этажей, стремясь подавить намеченные ранее огневые точки. Медлить дальше нельзя, еще не успела улечься пыль от гранатных разрывов, как пятерка артистов уже скрылась внутри захваченной немцами трехэтажки. «За мной!» Силясь перекричать грохот боя, заорал Карасев. И, выскочив из окна на припорошенную снегом кучу битого кирпича, спотыкаясь и поскальзываясь на гуляющих под ногами обломках, рванул вперед. Спиной он чувствовал хриплое дыхание и тяжелый топот бегущих следом бойцов. Они бежали, молча, без выстрелов и криков, стараясь как можно быстрее преодолеть отделяющее их от врага расстояние. По ним стреляли. Огонь гитлеровцев, ошеломленных коварством противника, поначалу бывший каким-то суматошным и бестолковым, несмотря на все усилия пулеметчиков и Васильева, становился все более дружным и организованным. Краем глаза увидел, как один из бойцов упал, убит, ранен или просто споткнулся, кто знает, главное добежать, вывести остальных из-под огня, ворваться внутрь, довести дело до рукопашной, а уж там посмотрим, кто кого. Похоже, фрицы начали приходить в себя, но окончательно опомниться им так и не дали. Еще один рывок, и вот он, черный зев пролома. Перепрыгнул через лежащий поперек него труп, отскочил в сторону. Вовремя над ухом что-то пронзительно свистнуло. Короткая очередь в ответ и судорожно задергавшееся под ударами пуль тело в чужой, серо-зеленой шинели медленно сползает по стене. Под ноги покатился хрипящий клубок. Человек в белом балахоне, сидящий верхом на чем-то живом и брыкающемся, методично поднимает и опускает руки, с зажатой в них стальной, немецкой каской. Судя по отборному мату, вперемешку со свирепым рычанием и куску черной ткани на правом рукаве, кто-то из своих штурмовиков. Живых фашистов на первом этаже осталось немного, но они отчаянно сопротивлялись. Один из ворвавшихся было следом бойцов, в пылу атаки оттолкнув командира, сунулся в комнату. Внезапно голова его взорвалась темным фонтаном, горячие, липкие брызги полетели Карасеву в лицо. Падение вперед, еще одна очередь снизу вверх. Тяжелая туша с грохотом падает рядом. Немец еще жив, согнувшись, сжимая руками простреленный живот, он жалобно кричит на одной высокой ноте. Серая тень бросилась справа. Холодно блеснула сталь. Уходя от направленного ему прямо в грудь штыка, Андрей едва успел откатиться в сторону прямо на судорожно вздрагивающее под ним тело умирающего. Что есть силы, ударив каблуком в коленную чашечку, он сбил нападающего на пол. Извернувшись, навалился сверху, надавил на горло врага горячим стволом автомата. Противник хрипел, вырывался, жизнь неохотно покидала тело молодого, здорового мужика. В какой-то момент он вдруг, безвольно обмяк и затих, уставившись на Карасева остановившимся, безжизненным взглядом широко открытых глаз. Выстрелы, крики, грохот гранатных разрывов слились в один сплошной гул. Адреналин бушует в крови, заставляя подскочить и бежать дальше. Не выдержав натиска, уцелевшие гитлеровцы, отстреливаясь, пытаются отступить по лестнице вверх, но один за другим ложатся скошенные дружным огнем прячущихся за развалинами стен красноармейцев. Образовавшаяся на узкой площадке груда мертвецов не дает бойцам сходу преодолеть лестничный пролет, а летящие со второго этажа гранаты вынуждают их отступить и вновь искать укрытие. Терять темп нельзя, зажатое между засевшими на верхних этажах здания фашистами и наверняка уже спешащим к ним подкреплением, рота, будет уничтожено. Надо решаться. Андрей дождался, когда рванет последняя граната, и осколки со свистом покрошат кирпичную кладку над головой, толкнул локтем пристроившегося рядом Вешина, кивком головы указал наверх. Взводный понятливо кивнул, перекрестился, метнулся к лестнице, дал короткую очередь. Под прикрытием его огня Карасев кинулся вперед. Каким-то чудом, в три прыжка очутился на верхних ступенях. Уже почти на площадке между первым и вторым этажом, зацепился ногой за мертвеца и неуклюже завалился в бок. Падение в очередной раз спасло ему жизнь. Пули просвистели совсем рядом. Одна бешено рванула рукав ватника, обожгла левое предплечье. Из такого неудобного положения он выстрелил в ответ. Ноги стрелявшего в него автоматчика брызнули красным и неловко подломились, отчего тот с грохотом и криком покатился по ступеням вниз. Его перекошенное гримасой боли лицо с открытым в крике ртом оказалось всего в каких-то 2-3 метрах перед глазами Карасева, и тот, ни секунды не сомневаясь, нажал спусковой крючок, добивая поверженного врага, а потом перенес огонь на площадку второго этажа, заставляя теперь уже находящихся там немцев искать укрытие. Под прикрытием его огня, Вешин в свою очередь бросился вперед. На середине лестничного пролета он вдруг дернулся, остановился и рухнул лицом вниз. Однако, следом, перескочив неподвижное тело товарища, поля короткими очередями от живота из трофейного МП, уже мчался Матафонов, за ним, стреляя, спотыкаясь, матерясь, неслись другие бойцы. Штурмующие рассыпались по комнатам, превращая бой в локальные рукопашные схватки. В ход пошли гранаты, приклады, ножи, саперные лопатки, каски, кулаки, даже зубы. Ни для атакующих красноармейцев, ни для обороняющихся гитлеровцев пути назад уже не было. Противники дрались уже не за эту злополучную развалину, а для того, чтобы выжить, а выжить можно было только одним путем, уничтожив врага. Ворвавшись в длинный, полутемный коридор бывшей коммуналки, Андрей прижался спиной к стене и притих, напряженно прислушиваясь и приглядываясь. Укрывшегося за углом на кухне фашиста выдало лишь легкое облачко пара. Нырнув в ближайший дверной проем, Карасев оказался в просторной комнате. От ее прежних хозяев не осталось даже следа. Холодный ветер с Волги врывался через серый квадрат пустого оконного проема, кружил вихрь снежной крошки на загаженном грудами мусора и экскрементами, разбитом полу. Все, что могло гореть и давать тепло или создавать хотя бы его иллюзорную видимость. Бумага, мебель, обои, половицы, местами даже выковыренные из-под штукатурки тонкие рейки-дранки, все было использовано в качестве топлива для солдатских костров. Остались лишь голые обшарпанные, разбитые пулями и осколками стены. Окинув взглядом царящий в помещении разгром, Карасев перевел дух и парой глубоких вдохов-выдохов успокоил колотящийся после бешеного рывка по простреливаемой лестнице, готовый вырваться из груди мотор, снова прислушался. Тишина. Фриц на кухне прикинулся ветошью и не подает признаков жизни. Затаился гад, а может и кончился, кто его знает. Проверять, в очередной раз подставляясь под пулю, совсем не хочется. Вся проблема очень просто бы разрешилась, останься хотя бы одна граната. Однако нет ее, гранаты, все что было, отдали первой штурмовой пятерке.